Походив еще немного по салону и посмотрев на машины в сопровождении Кирилла, я попрощался с ним и вышел из салона. День уже клонился к вечеру. На сегодня вроде все. Кирилл и сервис сами решат свои вопросы. Все свои пожелания я сказал. То, что они будут выполнены, я даже не сомневался. «Семен, в сервис», — коротко сказал я, сев на заднее сиденье «Лексуса». Кресло приняло меня в свои мягкие объятия, и мы, не спеша тронувшись, поехали домой. А жаль, что тут ехать всего ничего. Завтра можно будет ехать в хозяйственный оазис. Посмотрим, как там дела продвигаются. Больше 2 недель я там уже не был. Заехав на территорию, я увидел стоящий во дворе знакомый Порш. «Привет, Корж!» — радостно крикнул я ему, увидав того, выходящим из столовой. «Привет, Саня!» — улыбнулся тот до ушей. «Смотрю, на крутых тачках тебя возят!» — кивнул он настоящие друг за другом Лексусы. «Ага!» Я был искренне рад его видеть. Мы подошли и, крепко пожав друг другу руки, обнялись. «Ты какими судьбами?» — спросил я у него. «Да мы с караваном к вам. Бандитов нет, так что теперь сюда к вам частенько катаемся. Ты бы хоть раз к нам приехал. Встретим, как положено, посидим. Я тебе наш город покажу». «Обязательно, дружище, только с делами надо разгрестись». «Да дела всегда есть», — махнул он рукой. «Оставь зама за себя и давай к нам на пару дней. Свету бери с собой, парней там, кого хочешь. Отдохнешь как следует». «Спасибо за приглашение, обязательно приедем». «Любому каравану в нашу сторону скажи, что ты в гости к нам приедешь. Они у нас на воротах охране скажут, а там уже и мне передадут». — «Ого! — воскликнул я. — Видать, ты там большая личность, если охрана тебе всю инфу передает». — «Ну, есть малеха», — засмеялся он. — «Слушай, у меня к тебе еще дело есть». — «Пошли ко мне», — пригласил я его. — «Я сейчас стол там попрошу организовать. Посидим заодно». — «Ты один или с парнями?» — «С Тамазом. Он булки ваши точит на кухне. И еще пара пацанов. Они ваш этот блюр в Порш наш второй сейчас заливают на вашей же заправке», — снова засмеялся Корж. «Скоро приедут». «Давай их тоже зови, посидим хорошо». «Добро. Сейчас схожу за Тамазом и парням скажу, куда двигать». «Слива», — обернулся я к нему. «Да все понял, Саня», — перебил он меня. «Накрыть поляну у тебя в кабинете. Сейчас все будет». И он, поправив на плече автомат, направился в сторону столовой. Через 15 минут стол в моем кабинете ломился от яства питья. Поварихи с кухни носились, как ужаленные, принося все новое и новое блюдо. У нас даже один официант оказался. В кабинет нас набилось очень много. Туман, Апрель, Васи, Дима, директора сервиса и Кирилл. Я всех позвал. Приехали пацаны Коржа. Я всех поочередно представил друг другу. Выпили, закусили, потом еще раз выпили. Пришли Мага, Селя, Санта. Вспомнили, как ругались перед нашим розыгрышем, когда банду поехали брать. Поржали. Еще раз выпили, помянули пацанов. Потом кто-то что-то рассказал. Еще раз поржали. «Саня, продай мне вайпера», — без предисловий сказал мне Корж. Я прям, когда его увидел, аж взбудился. В хорошем смысле этого слова. «Мы пока тут тебя ждали, увидели машины под навесами. Я знаю, что он черный будет с какими-то фиолетовыми вставками. Беру. Только продай. Сколько денег?» Эх, блин, ушел вайпер. «Александр, я бы Альпину хотел приобрести», — подал голос Томас. «Только в другой цвет ее покрасить. Мы даже готовы залог оставить». Я улыбнулся, вспомнив, как эти же слова уже сегодня слышал в салоне. «Мужики, я не против. Но вы же понимаете, что тачки пипец какие редкие, и денег будут стоить. Мы, может, и не найдем такие облаки больше. Я хотел вайпера себе оставить». Тут я не лукавил, я действительно подумывал об этом. «Да ладно, Саня, у тебя Эво есть!» — хитро прищурился Корж. «Хотя я тебя, если честно, понимаю. Эво так не ускоряется!» «Да это понятно!» — кивнул, улыбнувшись Томас. «Вы цену обозначите, а мы ответ дадим». Я стал искать взглядом Кирилла, но тот уже рядом нарисовался. «В какой цвет вы хотите, чтобы мы покрасили БМВ?» По-деловому спросил он у Томмазо. «Черный, как ночь. Вся черная и тонированная». «Хорошо», — спокойно ответил ему Кирилл и стал что-то считать на калькуляторе. «Он с ним спит, что ли?» Потом он написал что-то на листке и протянул его мне. На листке было написано: «Вайпер 55, торкни более 5 штук. Альпина 49, торкни более 4. Состояние будет идеальное». Стоящие и сидящие вокруг нас пацаны с интересом смотрели за развитием ситуации. «Вайпер 55, Альпина 50», — сказала я Коржу и Томмазо. Оба задумались. Пошептали что-то друг другу на ухо, и Корж сказал: «Наверняка торг заложен твоим директором. Вайпер забираю за 50, Альпину за 45. По рукам?» И он протянул мне руку. «Идет», — пожал я ему руку. «Игорь, сколько будут тачки восстанавливать?» — спросил у него Корж. «1,5-2 недели дайте, будут как новенькие». «Договорились», — пожал ему руку и Корж, и Томмас. «Предлагаю обмыть это дело». Тут же со стаканом в руках нарисовался туман. «Слушай, Саша», — наклонился ко мне Корж, когда наше веселье продолжилось, «а у вас еще тачки есть, какие редкие и хорошие? Мы купим для себя. Я не знаю, откуда вы эти две притащили, но у нас в облаке такие не появляются». «Говорить ему про остальные?» «Про облако-то, понятно, надо молчать. Не надо им знать и про индейцев, и мотоциклы. А вот машины мы все равно продавать планировали. Да и я надеюсь, что мы из облака разборки еще таких привезем. Есть ТВР, Mazda SX-7 и два волчка». «Да ладно!» — не поверил Корж. «Откуда? Неужели еще какое облако нашли?» «Хотя нет. Не надо, не мое дело. А еще есть BMW 7, Галант полноприводный 280-сильный, Nissan 350, Supra, Корвет». Решил я добить его. «Все восстановим, будут в идеале. Но это время». «Твою же мать!» Корж аж стакан из рук выронил. «Да у вас тут клондайк, походу. Слушай, дружище, у меня к тебе просьба. Дай мне день, я у своих спрошу. Наверняка кто-то что-нибудь купит. У нас тоже психов типа твоего крота хватает. Все у Армена сейчас тусуются. Это мы вчетвером сюда к вам приехали по старой памяти. Мы завтра к себе возвращаемся, а через 2-3 дня опять сюда. Я тебе и скажу все». «Да не вопрос. Только меня не будет. Игорю вон скажешь, какие тачки покупать будете. А цену тебе Кирилл назначит. Если надо, он со мной на связь выйдет». «Спасибо», — обрадовался Корж. «Можно мы только машины эти сфотографируем? Ну, чтобы показать ребятам». «Да ради бога! Только они битые некоторые». «А, ерунда! Мы знаем, что у вас качество покраски и ремонта на высоте. У нас уже несколько машин от вас ездит». Тут я себя мысленно еще раз похвалил за идею о будущем контроле качества. «Это, Корж!» На нас практически свалился туман. «Моцики интересуют?» «Почем?» — спросил захмелевший Томаш. «Ну, смотря какие!» — пробулькал туман. «Покаж!» «А пошли!» — встал из-за стола туман и чуть его не перевернул. «Мы это...» — громко сказал туман. «Моцики смотреть и проветриться. Айда с нами, кто хочет, пацаны!» Тут же загремели столы и стулья. Многие мужчины направились следом. «Слива!» — негромко позвал я. «Чё?» — тут же услышал я его голос над ухом. Если соберутся ехать кататься, вырубай. Я разрешаю. Понял, улыбнулся Слива и, поставив стакан, пошел следом за ребятами. Кирпич, пошли. Весело у вас тут, хохотнул Корж. То, что вырубай, правильно, а то сядут за руль, да влетят еще куда. Мы же это, по делу к тебе приехали, вспомнил он. Внимательно, превратился я весь вслух. Слышали мы про ваш карьер, наливая себе в стакан сока, сказал Корж. Хочу предложить тебе организовать большие гонки. Ваши пацаны против наших. Сделаем призовой фонд, зрители, ставки, девочки, дискотеку под открытым небом замутим. Люди соскучились по хорошим праздникам. Да не вопрос. Я, если честно, тоже думал об этом. Вот и я про это. Судя по инфе, которая до нас дошла, вы там уже проводили соревнования, и народ в полном восторге. «Когда ты хочешь гонки провести?» — спросил я, беря с тарелки кусок колбасы. «Да можно через неделю. Только я уверен, ты понимаешь, что нашим гонщикам надо туда приехать и пару дней потренироваться, изучить, так сказать, трассу». «Да пусть приезжают. Места для ночевки мы им организуем. Ну или лагерь какой временный». «Отлично. Тогда давай так. Через 4 дня приедут ребята-участники, а еще через 2 остальные. Я тебе сразу говорю, народу будет много. Так что продумайте, где они все размещаться будут и чем их займете, чтобы они, как тараканы, там у вас не расползлись. Участников много? Спросил я у него. Без понятия. Знаю точно 7, а там, возможно, еще кто-то захочет. Че за тачки? Да разные. Есть и обычные, и мощные полноприводные, и самоделки типа Порше этих. С этим сложнее, задумался я. Почему? Потому что наверняка какие-то машины будут форсированы и переделаны. Надо, чтобы честно было все. Что ты предлагаешь? С интересом спросил Корж. У нас есть весы и стенд. Предлагаю каждую взвесить и сделать замер мощности. Также сделать судьи из ваших и наших. В ночь перед гонками все участвующие машины взвешиваем и делаем замеры. Опечатываем и ставим на отдельную площадку. Потом делим их на группы и на следующий день проводим соревнования. «Идет», — кивнул Корж. «Тогда давай еще жахнем. Выпьем за предстоящее соревнование». И мы, налив еще по 50 капель, чокнулись, выпили и продолжили неторопливую беседу. Уже далеко за полночь мы вызвали такси нашим дорогим гостям, погрузили их тушки в машины и отправили Кармену в гостиницу.